Просень, море, туча, кит, а туман, ладейный парус. За окнищем моросит не то сырь, не то стеклярус. Двор совиное крыло, весь в глазастом узорочье, судомойня не село, брань не щекоты сорочьи. В городище, как во сне, люди тля, а избы — горы. Примерещились и мне беломорские просторы. Гомон чаек, плеск весла, вольный промысел ловецкий, на потух заря пошла, чуден остров Соловецкий. Водяник придет кудель, что волна, то пасма пряжи. На извозчищу артель я готовлю харч говяжий. Повернет небесный кит хвост к теплу и водополью. Я, как невод, что лежит на мели, изъеден солью. Не придет за ним помор, пододонный полонянник, правит сумерки дозор, как ночлег бездомный странник.